Следующий день, после полуденной бадминтонной битвы, 6 часов утра. Хорошо. Рюдзю спокойно кивнул, проверив содержимое холодильника на слабо освещенной кухне. Он убедился, что там стоят 5 пакетов жареного риса, упакованных вместе с соответствующей посудой. Прочие продукты к этому рису были не ахти, но он выбирал или замороженную еду, или еду в вакуумной упаковке. «Я хочу кое-что сказать, прежде чем уеду. Это непросто, но слушай меня внимательно. Конечно, я уже приготовил всю еду, поняла? Так что, пожалуйста, пожалуйста, не зажигай плиту!» «Ешь йогурт Каспийское море. Он вкусный. Там есть небольшая баночка, которую я хочу сохранить невскрытой. Ее не трогай. Не забывай помешивать маринад каждый день. Надень на руку пластиковый пакет. Думай, спасибо за все и действуй очень осторожно. Кстати, огурцы будут готовы уже к вечеру, а баклажаны дозреют завтра. Даже если Инкатян не выпьет всю свою воду, меняй ее утром и вечером. Тоже и с кормом. Меняй его дважды в день. И газеты на полу клетки каждый день меняй. Поговори с ним немного. Накрывай клетку перед тем, как уходишь на работу, чтобы он не нервничал. О сборщиках долгов сейчас не беспокойся. Они не должны прийти. Во всяком случае, я думаю, что не должны. Хотя могут. Ну, просто будь готова. Перед перескакивающим с темы на тему инструктором, иначе говоря своим сыном, инспектирующим ее, пошатывалась мать, не говоря ни слова. «Эй, ты все слышала? Все поняла? Попробуй повторить, что я сказал». Как обычно, все это происходило в темной двухкомнатной квартире, до которой не могло дотянуться утреннее солнце. Дыхание Яска по-прежнему сильно отдавало спиртным. Этого следовало ожидать, поскольку она вернулась домой лишь за час до того, как ее подняли, невзирая на попытки снова заснуть, и притащили на кухню. Яска, продолжая покачиваться, смогла разлепить глаза лишь на пару миллиметров. Но ничего, есть же люди, которые даже учатся во сне. Повторение завершилось жалобными стонами, но она хотя бы отвечала, так что он решил, что все хорошо. Наверное. 2 года назад он уехал на школьную экскурсию, оставив дом на 4 дня и 3 ночи. Накопилось стирки, пустые пакеты из-под еды воняли в раковине, отбросы уже забродили, но во всяком случае и Яска, и Инкатян остались живы. «Ну, я пошел. «Счастливого пути, а?» Похоже, только сейчас заметив, что ее сын одет футболку и шорты, и прихватил сумку, Яска подозрительно наморщилась и покачала головой. «Рютян, а ты куда?» «Говорил же, в путешествие!» «Пути?» Поняв, что бормотанием сложно передать, поняла она или нет, Яска несколько раз кивнула, пробормотала что-то вроде «Эх», и побрела обратно на свой футон. Подумав, «Ладно, может, обойдется». Рюдзи повернулся. «Инкатян, я пошел, лады?» Подойдя к птичьей клетке возле окна, он аккуратно снял с нее покрывало. «Оу». Даже этим утром, когда Рюдзи собрался уезжать, физиономия Инкатяна шокировала до нельзя. Но почему бы ему не держать клюв закрытым? Что за пена на его выснутом языке? Почему его слегка выпученные глаза совершенно белые? Почему он дергается? Даже сейчас эти вопросы оставались без ответа. Но все равно, хоть он и выглядел нелепо, он без сомнения оставался любимым питомцем. Так что Рюдзи нежно посмотрел на него, сменив корм и воду. «Вот так. Ну, я пошел. Наконец Рюдзи подхватил сумку, в которую аккуратно упаковал все необходимое, и повесил на плечо. Когда он открыл скрипучую входную дверь, все еще бодрящее прекрасное летнее утро повеяло прохладой навеки Рюдзи. Хоть из дома этого было и не видно, но погода стояла замечательная. Высоко в небе уже начали разбегаться облака, обещая жаркий день. К тому моменту они, наверное, уже будут на месте. Стоило лишь подумать об этом, как его лицо скривилось от волнения. Итак, впереди 3 дня и 2 ночи. Он задумался, что же интересного может случиться. О чем ему говорить с Минори, и насколько они смогут сблизиться. И с Китамурой он давненько не встречался. Подумав, что Ами и Тайга обязательно сцепятся, он ощутил нехорошее предчувствие, но все таки это были летние каникулы. В этой короткой безнадзорной поездке определенно должно произойти что-то захватывающее. Он осторожно спустился по ступенькам, опасаясь побеспокоить домовладелицу, и направился под утренним небом в краткий путь к соседнему дому. Подумав, «Это же она, небось, все еще собирается». Он вышел из дома пораньше, но... «О!» Тайга взглянула на Рюдзи, стоя на ступеньках отделанного мрамором крыльца. «Эй, что я вижу? Как необычно. Ты действительно так рано вышла?» «Да просто так вышло». Несмотря на «просто так вышло», Тайга надела новое фирменное светло-зеленое платье, тщательно уложила волосы, заплетя их по сторонам, и слегка подкрасила губы. Перед такой свежестью, подобной цветущей розе в летнее утро, он смущенно отвел взгляд, но все же приветственно поднял левую руку. Тайга ответила тем же. Хоть она и сказала, что будет во всем помогать ему, все же в этой поездке участвовал парень, в которого она была влюблена. Рюдзи и Тайга явно были в одном положении. Волнение подняло их ни свет ни заря. Рюдзи, пытаясь скрыть непроизвольно наползающую на лицо улыбку, быстро зашагал впереди нее. До встречи оставалось 15 минут. Этого хватило бы и на неспешную прогулку, но они почти бежали. И вот когда они, несколько раньше срока, добрались наконец до входа на платформу, где все договорились встретиться, их взору открылось... «А? Погоди, это же Минарин, разве нет? А?» Здесь не бродила толпа народу, но и пустынным это место не выглядело. Пассажиры с семьями, бизнесмены в бизнес-поездке проходили спереди, сзади, посередине, но кое-кто здесь стоял. «Доброе утро!» Рюдзи и Тайга увидели сияющую девушку с гибким телом. Это была никто иная, как Минори Кусиеда. Как только Минори заметила их, она встала в широкую стойку, согнула колени, наклонилась вперед и начала плавно двигаться, словно описывая лицом окружность. Позади нее точно так же задвигалась знакомая очкастая физиономия. «Эй, вы как раз вовремя!» Рюдзи и Тайга застыли перед этой непрекращающейся ритмично двигаться парочкой, потеряв дар речи. Окружающие уставились на эксцентричную молодежь, и группа бизнесменов лет 30 прокомментировала: «Это ИЗО! Да, это движение ЗО!» Ностальгически улыбаясь. Пара софтбольных капитанов, Минори и Китамура, продолжали меняться местами, двигаясь словно пропеллер. «Хе-хе-хе, мы слишком выделяемся! Слишком, Китамура-кон! Зато потренировались!» Партнеры раздвинулись вправо и влево, весело хохоча и похлопывая друг друга по спине, поздравляя с успехом. «Отличный танец! Настоящий ЗО!» Похоже, от нетерпения сгорали не только Рюдзи с Тайгой. «Ну и ну, вы, ребята, даже рано утром полны энергии. Хм, а что такое ЗО?» «Да не беспокойтесь насчет этого, не беспокойтесь. Просто я была взволнована и пришла пораньше, а тут уже Китамура оказался. Тут было зеркало, вот мы и решили попрактиковать такое приветствие». «Как смешно, просто умора. Эй, очкастый, давно не виделись. Привет-привет, глаз Санпаку». Признак физического дисбаланса и чрезвычайно сильного эмоционального возбуждения. Честно говоря, даже вот так пикируясь с Китамурой и подталкивая его плечом, Рюдзи полностью сосредоточился на улыбке Минори Кусиеды. Прекратив свой странный танец, Минори сияла, как дитя солнца в утреннем свете. Ероша волосы, обнюхивающие ее тайги, она сверкала ярче всех. Одетая просто, в шорты до колена и куртку с короткими рукавами, она была невероятно привлекательна. Невероятно? Наверное, она много бывала под солнцем с тех пор, как они виделись в последний раз. Так что ее щеки и кончик носа покраснели, как у ребенка, а глаза сжимались в щелочки, когда она смеялась. Это было почти непереносимо, по крайней мере для Рюдзи. Ее очаровательная манера перебрасывать ремень сумки через плечо, очаровательные тонкие лодыжки под кроссовками, невероятно радостная улыбка и смех, и лицо, слишком сияющее, чтобы можно было смотреть прямо на него. «А? Что за дела, Такасу-кун? Это наша столь долгожданная поездка, так что не стесняйся и выскажись!» «Ага». Дружеский хлопок Минори по спине перевел его из оцепенения в нервную дрожь. Столь долгая разлука перед встречей лишь усилила его робость. С другой стороны, если бы он взглянул на Тайгу, стоящую рядом... «Знаешь, Айсака, столько времени прошло, правда? Мы не виделись в церемонии закрытия». «А, о, о...» Когда с ней, улыбаясь, заговорил Китамура, она застыла, как деревяшка. Может, от желания показать «я не такая, как обычно», а может, просто из-за того, что нервничала, но она лишь теребила свои волосы и, похоже, даже не могла ответить на приветствие. Да еще и оглядывалась, как параноик, безмолвно открывая и закрывая рот. Может, она просто не могла подобрать верные слова. «Кстати, Кавасимы еще нет?» Не то чтобы он хотел помочь ей, но Рюдзи задал вопрос Китамури, нарушив тишину. «Похоже на то. Она не присылала имейл, но до назначенного еще есть немного времени». «Вот как. Если это так, а ну-ка давайте сюда!» Минори позвала Тайгу, Рюдзи и Китамуру к зеркалу. «А? Нет!» Голоса Рюдзи и Тайги были перекрыты и поглощены. «Пошли, пошли!» Минори и... Появившись в дверях несколько минут спустя... «А где все? А?» Кавасима Ами нервно поправила солнечные очки, закрывающие почти половину ее небольшого лица. Ее губы мило раскрылись, словно лепестки цветка, и она потеряла дар речи. «Эй, Кавасима! Ты опоздала на 2 минуты, Ами!» «Доброе утро, Амин! У меня не было выбора, меня Минори заставила!» Все выстроились в затылок по росту, Рюдзи, Китамура, затем Минори и в конце Тайга. Все расставили руки в стороны и покачивали ими на разной высоте. С позиции Ами казалось, что у Рюдзи выросло 8 рук. «Интересно, где же все?» «Эй, Кавасима! Ами, вот они мы!» «Ами, ты куда побежала? Не убегай, тупая чихуахуа!» «Интересно, где же? Где?» Она быстро бежала, словно не знала, кто они. Четверка преследовала ее, театрально размахивая руками. Учитывая, что у них было лишь 5 минут на тренировку, сходство с Азурой было потрясающим. По крайней мере, так потом вспоминала Минори.